«Ну ладно, не поранься», — после паузы отозвался отец. Кивнув, девушка посмотрела на один из роллеров и толкнула его носком ноги. Железка не шевельнулась, очевидно игнорируя постороннюю. Немного подумав, Тейлор пристроилась посередине роллера, присела и подхватила цилиндр. Попытка приподнять не дала ничего, кроме удивленного вскрика, когда руки девушки соскользнули с замасленного металла, так что она едва не упала. Дин неприглушенно рассмеялся. Бросив сердитый взгляд на него, дочь подняла руки, наблюдая за папиным лицом, пока те перетекали в форму с куда более крепкой хваткой и когтями подлиннее. С мрачным выражением она обхватила металл рептилиеобразными руками, сжала покрепче и уперлась хвостом, после чего приступила ко второй попытке. И опять почти потеряла равновесие, теперь в шоке от того, как легко здоровенный стальной слиток оторвался от пола. «Сн-господня!» — остолбенело выдохнул Динни. «Как-то оно легче выходит, чем должно было бы», — девушка рассмеялась, покачивая на руках роллер. Приходилось действовать осторожно, поскольку смещение центра тяжести ее опрокидывало, но пожонглировав чуток, к грузу удалось приноровиться. Медленно идя с роллером на руках, Тейлор могла слышать, как тихо потрескивает бетонный пол под ногой, поскольку вес концентрировался на куда меньшей площади. Старый бетон обветшал и потрескался, так что раскрошить его труда не составляло. Отец отступил с дороги, когда его девочка прошествовала мимо, неся на себе 600 фунтов твердой стали. Поэкспериментировав еще немного, та осторожно снова положила роллер на пол, ухватила его за один конец и поставила на попа, а из этой позиции закинула себе на плечо. Тейлор с грузом сорвалась в бег по залу, ухмыляясь как идиотка. «А еще больше ты можешь?» — в шоке поинтересовался отец. Все еще ухмыляясь, девушка кивнула. «Не вопрос. По-моему, я смогла бы оторвать от пола 4-5 таких штук. Вот только подхватить другую, не бросив эту, не смогу». Мужчина указал на металлические контейнеры в помещении. «Они должны весить минимум втрое больше. Опять на том конце полны всяких железных обрезков». Кивнув, дочь вернула стальную штангу на место, опустила на пол, затем вытащила из-под цилиндра когтистые пальцы, отчего роллер с оглушительным звоном упал с высоты последних полдюйма. Обошла вокруг контейнеров, присматриваясь, затем подхватила один, заполненный наполовину. Уцепилась за пару мест, похоже, предназначенных для захвата тихо висящим под потолком и ржавеющим краном, отклонилась назад и поднатужилась. И вновь, неимоверно тяжелый груз оторвался от пола, хотя в этот раз было не так просто. Тейлор подняла контейнер до уровня груди, откинувшись назад для равновесия, и повернулась. «Куда ложить?» — с ухмылкой поинтересовалась она. Динни в изумлении потряс головой. «Поставь вон туда, на ту большую стальную платформу», — махнул он. Девушка, бросив заинтересованный взгляд, выполнила просьбу. «Это весы. Хочу знать, сколько это весит». Мужчина отошел к большому круглому циферблату, который Тейлор сперва проглядела, поскольку тот был весь покрыт пылью, и протер его взятой с верстака рядом ветошью. Она разглядела показания. Примерно 2500 фунтов, длинная стрелка, сделав несколько кругов, дошла до 500, а внутренняя сдвинулась на 2 деления. Сильно за тонну, благоговейно присвистнул докер. «Я сейчас попробую еще один потяжелее», — охотно отозвалась дочь, возвращая на место первый контейнер. Отец отступил в сторону, когда она подхватила другой, почти полный. Этот уже заставил напрячься, но девушка сумела, пошатываясь, забраться на весы и свалить груз на платформу. Когда стрелка перестала вращаться и застыла, Эберт и изумленно обменялись взглядами. 4800 фунтов. Больше 2 тонн. Он был реально тяжелый, призналась девушка. Отец уставился на нее и рассмеялся. Я не удивлен. Это больше, чем весит большинство машин. Папа, не думаю, что подниму сильно больше, сообщила Тейлор. Не в этой форме. Лады. Я только поражаюсь, как ты можешь быть настолько сильной и притом не рвать все просто в хлам без каких-либо усилий, отозвался мужчина, задумчиво оглядывая дочь. «Я контролирую твою силу, дабы предотвратить подобное», — вмешался в разговор Варга. Девушка кивнула и передала его слова. «Ага, это все объясняет». «Спасибо», — улыбнулся Динни. «Окей, Тейлор, тогда почему бы не сменить форму и сравнить результаты?» Та с улыбкой кивнула и направилась обратно к роллерам, изменившись на ходу, одежда при этом исчезла. Достигнув горы цилиндров, девушка ящер наклонилась, уперлась передними ногами в пол и, приспособившись к устойчивой позе на четырех конечностях, ухватила один из них правой рукой, сжав покрепче, подняла, легко оторвав его от пола. Оглянувшись через плечо, Тейлор похихикала над выражением папиного лица, еще больше побледневшего, когда она подняла другой рукой еще одну штангу. «Весьма пугающе», — тихо произнес отец. «И к тому же очень просто», — рассмеялась девушка. «По ощущениям, они весят столько, будто сделаны из полистирола». Покачав цилиндрами, она постучала ими друг о друга, слегка морщась от того, что ее чувствительный слух протестовал против неожиданно громкого металлического звона. «Ау, это было громко», — заметил в сторону Динни, ковыряя пальцем в ухе. Тейлор покраснела бы, если бы позволяла физиология. «Прости, пап», — извинилась она. Положив один роллер обратно, девушка задумчиво уставилась на оставшийся, затем ухватила его второй рукой. Разведя их как можно дальше, ближе к концам цилиндра, она напряглась. Прочный стальной стержень толщиной в 6 дюймов застонал, протестуя, и медленно согнулся, дымясь посередине, будто от нагрева. Дин не замер. Девушка продолжила сгибать, пока цилиндр не приобрел форму подковы, затем положила его. Оглянувшись на отца, она подарила ему самую зубастую улыбку, доступную в этой форме. «Очень впечатляет, а, пап?» Тот в ответ отрывисто кивнул. Осмотрев стержень, Тейлор подняла его и попробовала распрямить обратно. В этот раз он сопротивлялся более серьезно, заставив ворчать про себя. Девушка выполнила то внутреннее изменение, которому ее научил Варга для увеличения силы, и увеличилась в размере, продолжая напрягаться. Когда ее рост достиг 10 футов, цилиндр наконец легко разогнулся. Девушка махнула им взад-вперед несколько раз, удивленно наблюдая, как середина роллера разгорается тусклым красным свечением. «Вау! К чему бы это, как думаешь? Ты напрягла внутреннюю молекулярную структуру стали и породила выделение тепла из-за трения», — сообщил Варга, изрядно ее удивив. Он сразу это заметил, тихо рассмеявшись. «Я не ученый, но и не лишен определенных познаний в подобных материях. Довольно честно», — подумала девушка в его сторону с удовольствием. В целях эксперимента она осторожно провела пальцем по металлу, пытаясь понять, когда тот будет достаточно горячим, чтобы обжечь ее, и с удивлением обнаружила, что может поместить ладонь прямо на раскаленную до красна часть. Она воспринималась теплой, но не горячей до дискомфорта. Сжав ладонь, Тейлор смотрела, как металл уплывет вокруг ее пальцев точно глина, оставляя глубокие отпечатки. При нынешних габаритах она без труда могла охватить пальцами весь цилиндр. «Пап, ты только глянь», — изумленно обратилась дочь, махнув в его сторону светящимся стержнем. То, что отец просто смотрел, несколько озадачило девушку. «Тебе не больно?» — наконец разродился мужчина. Она тряхнула головой. «Да нет, только приятное тепло и все», — отозвалась девушка. Склонив голову, она выслушала внутренний голос и добавила. «Варга говорит, что устойчивость к жару — это обязательная составляющая бытия демонов». Замечание заставило ее захихикать, а Удин не вырвала вздох. «Ну, разумеется», — буркнул он. Положив изуродованный цилиндр, она сократилась до нормального размера, затем подошла обратно к весам на всех четырех. Точно это была самая естественная вещь в мире. Ее тело одинаково комфортно чувствовало себя как на двух, так и на четырех ногах, руки на талии хорошо служили в качестве ног. Ухватив за края контейнер на весах, девушка легко его подняла, слегка дернув головой в процессе. Слишком легкий, вернувшись к остальным ящикам, она осмотрела все, но не нашла ничего значительно превосходящего по весу. Внезапно ее осенило. Тейлор щелкнула пальцами, когти согласно клацнули. «Я дура», — воскликнула девушка. «В смысле?» — отозвался Динни, устроившийся на штабеле деревянных плит. Вместо прямого ответа дочь обратилась вслух. «Варга, ты не мог бы сделать несколько гиль для проверки моей силы? Пожалуйста, мне было интересно, когда ты подумаешь об этом?» Раздался в ее голове веселый голос вечного компаньона. Искра энергии возвестила об образовании перед ней куба с длиной ребра примерно в 2 фута и рукоятями по бокам из того же гладкого серого металла, что и создававшийся демоном меч. Ручки были круглые и покрытые чем-то, что обеспечивало достаточно прочный захват. «Ну вот, попробуй этот». «Спасибо», — отозвалась Тейлор, с любопытством изучая изделие. Согнувшись в талии, она ухватилась за ручки и выпрямилась. «Эк, он тяжелый, как ты и просила», — коротко рассмеялся Варга. Всерьез напрягшись и откинувшись назад, девушка оторвала металлический слиток от пола и, опираясь на передние ноги, шатаясь, проследовала в странной четырехногой манере к весам, оставляя за собой отпечатки в бетоне. Затем осторожно опустила блок. Циферблат прокрутился, заставив благоговейно наблюдающего Денни снова присвистнуть. Когда же стрелки остановились, они уставились на результат в шоке. 33 тысячи фунтов, прохрипел докер. Охренеть, отозвалась дочь. Больше 16 тонн. В шоке даже с учетом всех обстоятельств Эберты обменялись взглядами. После долгой паузы Денни натянул на лицо глубокомысленное выражение, с поднятыми бровями изучив огромный слиток металла. «Погоди-ка, тут что-то не так, что, папа?» С интересом уточнила девушка, повернув к нему лицо. «Он слишком тяжелый. Из чего, черт побери, эта штука?» «Как сказал Варга, из хорошего материала», — отозвалась дочь. Голос у нее в голове ничего большего не говорил. Порывшись на верстаке, Денни вернулся со старой стальной рулеткой и аккуратно измерил каждую сторону блока. «Окей, чуть меньше 2 футов. Скажем, ровно 2. Достаточно близко», — бормотал он, достав маленький блокнот из кармана куртки и карандаш из другого. Чиркая в блокноте, он продолжал. «Объем 8 кубических футов. Посмотрим», — мужчина скользнул по дочери взглядом, углубившись в мыслях в попытке что-то вспомнить. «Ага, вспомнил». Кубический фут железа весит около 490 фунтов, что означает, что эта штука весила бы 4000 фунтов, так что это не железо. Он подумал еще. В это время Варга в голове девушки ржал, как если бы замечательно проводил время. Медь тяжелее, 560 фунтов примерно, но это даст только менее 4500 фунтов. Ага, золото. Что там? Отец, очевидно, был очень любопытен, и сейчас он встал на след чего-то интересного. Тейлор немного понаблюдала, как его губы беззвучно шевелятся, затем опустилась на пол, разлегшись на животе, как гигантская кошка. Она ждала. Ага, нет, черт, золото все еще дает только 96 сотен фунтов. Может, осмий? Денни потряс головой в расстройстве. Не могу точно вспомнить плотность осмия, но она даже близко не дотягивает. Этот металл по плотности минимум втрое выше, чем все, о чем я когда-либо слышал. Мужчина выглядел расстроенным. Так вот почему твой меч такой тяжелый. Интересно, что же это, черт побери. Он не говорит, только смеется, когда я спрашиваю, ответила, пожав плечами, Тейлор. Она встала. Рано или поздно я разберусь. Сейчас это просто полезная гиря. Пожалуй, с сомнением проговорил отец, все еще смотря на блок с озадаченным выражением. «Я попробую стать больше», — сообщила девушка. «Эти весы тянут только до 50 тысяч фунтов», — предупредил Денни. «Не думаю, что это важно. Мы знаем, сколько весит один груз, так что можем вычислить вес большего, просто измерив его», — мужчина задумчиво кивнул. «Хорошая мысль. Ладно, приступай». Выйдя на середину помещения, Тейлор огляделась и предложила. «Варга, можешь сделать большую плиту из этого материала, чтобы не крошить больше пол. В последний раз я оставила на нем отпечатки ног». «Разумеется, мозг», — отозвался демон, выполняя желание. Ровное покрытие из серого металла легло на пол прямо ей под ноги, укрытое тонким прозрачным слоем чего-то, за что ее ноги могли зацепиться. Из любопытства девушка поинтересовалась. «А ты можешь создавать этот материал везде, на небольшом расстоянии?» «Да», — ответил Варга. «Однако необходимо, чтобы место было рядом с тобой, ибо ты, по сути, есть канал, через который я воплощаю создание материи, и не могу сие творить на произвольном удалении, скажем, до 15 футов, или около того, от тебя». «Окей, круто, отлично, тогда создай блок вдвое большего объема, чем предыдущий, как пожелаешь», и запрошенный слиток металла появился перед ней. Для проверки Тейлор попыталась его поднять, но в текущей форме это оказалось невозможно. «Не, слишком тяжело», — сообщила она наблюдающему с интересом Денни. Девушка-ящер увеличила размеры, продолжая прикладывать усилия, пока блок не сдвинулся. «Вот так», — она фыркнула, обнаружив, что с трудом поднимает блок, не опрокидывая. Рост боевой формы составлял 8 футов. Положив гирю на место, девушка потребовала сделать новый еще вдвое большим по объему. Блок исчез, а на его месте возник новый, еще больше. Процесс повторился. Под конец она работала со слитком размером с машину, которая по их расчетам должна была весить больше 1000 тонн. Размер формы стал таким, что голова поднялась до уровня крана на потолке, 40 футов вверх. «Думаю, хватит, Тейлор», — крикнул Денни. Он сделал записи, все плотнее источая неверие. «Ладно, пап», — пророкотала девушка. По мере того, как она росла, голос становился все ниже и ниже. Щелкнув внутренним переключателем, она почти мгновенно сократилась до нормального размера боевой формы, приняла позу на двух ногах и подошла посмотреть через плечо в отцовские заметки. «Вау!» – пробормотала она. «Действительно, вау! Интересно, насколько круто в сравнении с Александрией!» – изумленно потряс головой мужчина. «И ты, похоже, к тому же быстрее набираешь силу. Каждое следующее увеличение роста было меньше. До 250 футов», – он испустил неверящий вздох. «Ты действительно сможешь вырывать небоскребы, если добудешь рычаг. Интересно, сколько я в этой форме вешу?» – подумала вслух дочь. «Вставай на весы, и мы посмотрим, получится ли прояснить этот вопрос», – предложил Динни. Она так и поступила, с интересом прочитав результат. «293 фунта», – объявила девушка. «Отлично, на самом деле даже меньше, чем я ожидал», – отозвался отец. «Теперь измерим твой рост», – и воспользовался рулеткой, пока она стояла у стены на четырех ногах. 5 футов 6 дюймов, когда ты стоишь вот так. Немного странно, я себя чувствую коротышкой в таком виде», – пожаловалась дочь. Оглянувшись через плечо, она добавила: «Зато длинный, мой хвост кончается где-то в 10 футах. Отлично, если ты увеличиваешься в 2 раза, объем вырастает в 8, вдвое по длине, ширине и высоте. Итак, при 40 футах, а в тебе под конец было около того, грубо говоря, это в 7,3 раза больше тебя нынешней. Тогда ты должна была быть где-то примерно в 380 раз тяжелее, что составляет, Матерь Божья, около 114 тысяч фунтов, примерно 57 тонн». Девушка неверяще уставилась на отца, затем сунулась в его расчеты. Насколько она могла судить, все было верно. «Как это вообще возможно? Как силы любого вида возможны?» – возразил мужчина. Ответа не было. «А если я полностью выпущу варгу?» «Никогда не выпускай варгу полностью», – усмехнулся Динни, но все равно занялся вопросом. Окончив расчеты, он застыл, потом без единого слова протянул дочери блокнот. Тейлор в полном шоке прочитала цифру. «13 тысяч тонн», – прошептала она. «Вообще-то, 13 757 или около того», – слабо отозвался отец, вновь нащупывая сиденье. Наконец он опустился на штабель плит и уставился на нее. «Принимая, что ты, как и говорила, вырастешь до 250 футов в этой форме, даже больше. Если варга действительно похож на Годзиллу из того фильма, а из того, что я помню, у него куда более крепкое телосложение, должно быть больше. 20 тысяч с хвостом», — он потряс головой. «Ты точно сможешь оставить свой след на улицах. Пожалуй, даже на твердом камне». Некоторое время они просто смотрели друг на друга. «Прошу, не надо оставлять огромные следы посреди бульвара», — наконец попросил Динни, заставив дочь беспомощно рассмеяться. Он присоединился. Когда они наконец успокоились, мужчина нежно посмотрел на свою выглядящую как рептилия дочь. «Итак, без учета чего-либо еще, ты бугай из всех бугаев. Теперь посмотрим что-нибудь новенькое». Кивнув, девушка вернулась в базовую форму, сразу запросив себе меч. Снова выйдя на середину помещения, она нащупала состояние равновесия, сконцентрировавшись на навыках фехтования, которые вроде бы переняла у принцессы Луны. В медленном темпе она приступила к тому, что посчитала тренировочным упражнением, осторожно перетекая между позициями с нелепо острым клинком. Динни наблюдал с огромным интересом за тем, как, по мере того, как его дочь выполняет стилизованный комплекс упражнений, ее скорость росла по мере увеличения уверенности. 15 минут спустя Тейлор уже двигалась неразличимо быстро, чередуя выпады, парирование, блоки и рубящие удары, хотя движение по все еще сохранившемуся металлическому покрытию очень напоминало танец. Ее хвост великолепно поддерживал баланс, даже когда девушка наклонялась в выпаде. Разнообразие движений в ходе тренировки постоянно росло. Мужчина дернулся от удивления, когда на переходе от одного движения к другому дочь вернула боевую форму, слегка споткнулась, словно привыкая к другому балансу, а затем снова начала наращивать скорость, пока не вернулась к уже достигнутому уровню. Она стала вкладываться в удары сильнее, так что при особенно быстрых ударах меч издавал уже не звук рвущегося шелка, а подобие слабых щелчков кнутом. Тейлор нападала на невидимого противника, рассекала его, затем разворачивалась и хлестко била хвостом в движении, явно способном лишить обычного человека головы. Довесок двигался так быстро, что буквально свистел в воздухе. «Тейлор, думаю, достаточно», — наконец позвал он. Девушка замедлилась, потом остановилась и повернулась лицом к отцу. «Тебе, наверное, стоит обдумать, как выпускать варгу в не столь ужасающем виде», — отметил мужчина. И усмехнулся, когда дочь наклонила голову, точно любопытный щенок. «Не понимаю, о чем ты, пап», — заявила она со смехом в голосе. «Не сомневаюсь», — ответил тот, вставая и направляясь к ней. Девушка ждала, согнув плечи. Упражнение не сильно ее утомило, хотя она чувствовала, что хорошо поработала. В любом случае это было весело. «Из того, что я видел, должен сказать, у тебя, на мой взгляд, довольно серьезные фехтовальные умения», — подошел он. «Я не то чтобы разбираюсь в теме, но выглядело весьма грозно». Дочь кивнула, поглядев на меч, все еще находящийся в ее руке, и из интереса подошла к покореженному ей роллеру. Отец двинулся следом. Изучив железку, она вскинула клинок и опустила его на металл, с изумлением увидев, как тот почти прорубил его насквозь. «Ни хрена себе!» — вырвалась у Тейлор. «Я и вложилась едва-едва». Вырвав клинок из болванки, она изучила лезвие, оно осталось таким же совершенным. Пожав плечами, девушка рубанула снова, сильнее. В этот раз она отрубила от конца 6-дюймовый кусок и врубилась клинком глубоко в пол. «Эй, милая, аккуратнее», — запротестовал Динни. «Если нанесешь слишком большой ущерб, кто-нибудь может заметить. Нам еще от этого предстоит избавиться», — он ткнул в гнутый роллер. Тейлор покаянно склонила голову. «Прости, пап», — девушка попросила варгу уничтожить меч, затем наклонилась и подняла оба куска цилиндра. Повернувшись к дверям в залив, она внимательно прислушалась, затем с помощью средней руки сдвинула одну из створок, подняв засов, который удерживал их закрытыми. «Что делаешь?» — поинтересовался Динни, вставая позади. «Уничтожаю улики», — с улыбкой отозвалась дочь. Высунув голову, она огляделась, для уверенности использовав тепловое зрение. Раздвинув двери пошире, девушка посмотрела на залив, в 50 футах по ту сторону разваливающейся бетонной верфи, затем подняла правой рукой меньший кусок и резко бросила сверху вниз. Эберт изумленно проследили, как 40-фунтовый кусок стали исчезает вдали, а через несколько секунд до них донесся слабенький всплеск, почти невидимый в тусклом лунном свете с полузакрытого облаками неба. Тейлор покосилась на отца, затем перекинула кусок побольше в правую руку и повторила номер. Он упал почти так же далеко. «Внушает», — пробормотал Динни. «Не думаю, что их кто-нибудь теперь найдет», — заявила дочь с удовлетворением, затем задвинула дверь обратно со скрежетом несмазанных направляющих и снова закрыла засовом. «Да, навряд ли», — согласился отец. «Что еще мы можем здесь испытать?» Поинтересовалась Тейлор, возвращаясь в человеческую форму, причем варга без замечаний воссоздал подходящую одежду. Девушка полностью привыкла к этой способности всего за пару дней. На секунду представив, что носит, по сути, продукт своего воображения, она постаралась совладать со смущением, но щеки все равно порозовели. Динни задумчиво огляделся. «Не уверен», — наконец признался он. «Мы получили представление о твоей силе, которая просто до смешного огромна, твоей скорости, весьма впечатляющей, и практически убедились, что ты, скорее всего, сможешь так же хорошо сражаться, по крайней мере, с мечом. Что остается?» «Скорость бега в боевой форме», — предложила девушка, обдумав вопрос. «Здесь ты впилишься в стены. Это место большое, но не настолько. Как насчет автострады?» Тейлор усмехнулась выражению его лица. «Под покровом, естественно. Это предотвратит сообщение о динозавре на полосе обгона. Допустим, это сработает», — проворчал мужчина, но все же кивнул. «Ладно, мы поедем домой, и когда я доберусь до полосы выезда на автостраду, ты спрыгнешь и побежишь. Убедись, что закрылось покровом. Я не желаю объяснять какому-нибудь симпатичному офицеру полиции, почему моя дочь-рептилия носится по проезжей части без одежды». Девушка рассмеялась, мотая головой при взгляде на папино лицо. «Ты не можешь ничего видеть», — заверила она, хихикая. «Моя чешуя покрывает все срамные места. Ты все равно голая. Не заставляй меня настаивать, чтобы ты надела рубашку». Хихикая, дочь следила, как Динни поднимает и раскладывает на места всякие штуки, которыми они попользовались, по ходу дела попросив варгу убрать улучшенное покрытие с пола. Приняв от отца телефон, она последовала за ним в машину и залезла внутрь, едва разблокировали замок. «Ну, по крайней мере, уже темно», — произнесла Тейлор, посмотрев на часы на приборной панели. Было почти 9 вечера, Они экспериментировали более 3 часов. Даже если кто-то и увидит меня, цвет чешуи отлично сливается с ночной темнотой. Остаться незамеченной первоочередная задача, пробурчал отец, ведя машину через темнеющий индустриальный пустырь. Не могу поверить, что позволяю тебе это делать. А ты можешь придумать лучший способ выяснить, как быстро я могу бежать? Спросила она. Мужчина покачал головой. К несчастью, нет. Разве что со странно выглядящим беговым тренажером. Уверен, у СКП есть что-нибудь в этом роде, но... Дочь кивнула, уловив мысль. Через несколько минут Денни снизил скорость и огляделся. Окей. Полоса выезда прямо вниз в эту сторону. Используй эту технику покрова. Потом выбирайся из машины. Я подожду. Да, папа, согласилась она. Варга, ты сокрыт ото всех, кроме отца, мозг, спокойно сообщил Варга. Можешь приступать. Казалось, и не в первый раз, что его забавляло что-то в их экспериментах. Тейлор открыла дверь и быстро выскользнула наружу, затем захлопнула ее. Ты точно не забыла телефон на случай проблем? Неожиданно спросил Денни через окно. Не забыла, отозвалась девушка и нахмурилась. Придется держать его. Достав мобильник из кармана, она вызвала изменения, затем подождала. Денни кивнул, вырулил на проезжую часть и дал газу, пока она бежала следом. Через пару секунд он прибавил скорость. Дочь без усилий увеличила темп. Через полминуты водитель включил левый поворотник и вырулил на автостраду, направляясь домой и потихоньку наращивая скорость. Через некоторое время он сравнялся со скоростью потока машин, а дочь держалась следом на той же скорости. Она следовала за машиной несколько миль, пока машина не мигнула поворотными огнями и повернула, наконец, к дому. Еще через полмили Денни въехал на темную аллею, позволив ей остановиться рядом. А вот это было действительно потрясающе, улыбнулся он девушке. Та дышала тяжело, но ровно. Я гнал за 60 почти 5 миль. Похоже, тебе не составило труда не отставать. Честно говоря, это было совсем просто, заявила девушка. Думаю, я могу и быстрее. И конечно, если увеличусь, ноги станут длиннее, и я также буду бежать быстрее. Не уверен, что все так просто. Но согласен, ты довольно быстрая. Сильно устала? С интересом посмотрел отец. Я могу без труда повторить, сообщила дочь, обдумав вопрос. Чувство как после тех упражнений с мячом. Хорошая нагрузка, но не до такой степени, чтобы я стоять не могла. Хотя спать, думаю, буду хорошо. Интересно. Ладно, меняйся обратно и садись. Мне надо поесть. Как насчет спагетти? Звучит отлично, пап, отозвалась девушка, обходя машину к пассажирскому месту и забираясь внутрь уже в человеческой форме. Когда они направились домой, отец бросил взгляд на нее, смотрящую в окно, и слегка улыбнулся. «Я горжусь тобой, Тейлор, всегда помни об этом». «Спасибо, папа». Они провели в молчании весь остаток пути, но это была уютная тишина. Глава 9. Ловушки и жертвы. Среда, 12 января 2011 г. Как насчет такого? Денни посмотрел, затем медленно покачал головой. Да нет, это как-то тревожно. В общем, Тейлор вздохнула, потрогав один из торчащих по бокам головы рогов когтистым пальцем. Но выглядит круто, заметила она. Прямо как дракон из фэнтези. А еще словно ты ешь хоббитов на обед и посмеиваешься, возразил Денни. Девушка что-то пробурчала про себя и ввязалась в очередное обсуждение с Варгой, который просто-таки ржал все время, пока они проверяли различные облики на практике. Отсюда же проистекал эффект, который папа, когда обернулся и увидел, как любящая дочь ему скалится с утра на кухне в новеньком образе, наглядно описал как счастье полные штаны. Демон полагал это чрезвычайно смешным, в отличие от Денни, который тогда побледнел и кричал как девчонка, пока не пришел в себя. Тейлор снова попробовала. Отец снова глянул и прикрыл глаза. «Ты, что и правда пытаешься довести меня до сердечного приступа?» простонал он. Девушка помотала головой. «Ня!» последовал более-менее честный ответ. «Спрячь зубы!» «Эт крыги!» буркнула она сквозь чистокол цвета слоновой кости, способный заставить буйного тираннозавра свалить в слезах. «Они ужасны!» отмел ее слова отец, приоткрыв и сразу же захлопнув глаза. «Пробуй еще!» со вздохом, дочь подчинилась. Когда мужчина решил, что все в порядке, он открыл глаза и сразу выпучил их, отвесив челюсть. «И как ты назовешь это?» сердито поинтересовался он. Тейлор осмотрела себя, потом его. Транспорт для поездок на работу, этот облик был даже более четвероногим, чем изначальная боевая форма, явно созданным чисто для скорости, и напоминал гибрид лошади с игуаной. Всего четыре ноги, без рук, вдоль хребта спускается ряд шипов от затылка по длинной шее и завершается полноразмерным хвостом, явно сплагиаченным у стегозавра. Голова выглядела не так пугающе, как изначальная боевая форма, поскольку зубы были помельче и отсутствовали рога. Однако пылающие желтые глаза со зрачком щелью ничуть не изменились. Однако не слишком практичный, верно? Терпеливо уточнил Динни. Я хочу сказать, у тебя нет рук, только эти как бы лапы и, уж поверь, никто не сможет сидеть на твоей спине со всеми этими шипами. Дочь изобразила подобие пожатия плечами. Шипы растворились. А теперь, все равно нет. Рассмеявшись, девушка вернулась в исходный вид и кинулась обниматься. Прости, пап, Варга уже просто угорает, он думает, что это все нелепо. По его словам, приятный и дружелюбный вид практически несовместим с его природой. Мы можем попробовать позже. Отлично, Динни подарил ей любящий, хотя и долготерпеливый взгляд. Давай в последний раз пробежимся по плану на завтра, и я пойду спать. Постарайся не зависнуть в сети на всю ночь. Он приготовил себе и дочери немного нача, и они провели за кухонным столом час, пройдясь по всем пунктам, пока оба не удостоверились, что знают свои роли для следующего этапа. Пятница, 14 января 2011 г. Тейлор сидела на пассажирском сидении и смотрела на воплощение ее худшей кары небесной. Старшая школа Уинслоу. Пустой взгляд окон на фасаде излучал презрение. Девушка содрогнулась и сделала глубокий вдох. «Я смогу», – прошептала она. Динни опустил руку на плечо дочери. «Я знаю, что сможешь. Просто не теряй настрой. Мы должны позволить им сделать дело. А если ты дашь такую возможность, они вывернутся». Она кивнула, внезапно почувствовав усталость от всех этих хождений кругами. «Мы можем просто поскакать по всему строению, мозг», — предложил Варга со злобным удовольствием. «После такого ты почувствуешь себя намного лучше». Тейлор хмыкнула, признавая справедливость утверждения, но все же ответила. «Было бы здорово, но и проблем будет море. Попробуем папин план, а прыжки оставим на крайний случай». «Как скажешь», — голос в голове показался слегка разочарованным, так что девушка снова рассмеялась. «Прошу, не делай ничего из того, что твой приятель тебе бы не предложил», — вздохнул Динни, распознав признаки общения с демоном. «Когда ты так смеешься, мне не по себе». Дочь усмехнулась ему, оглянулась на здание, вытянула шею, чтобы посмотреть в заднее стекло на машину позади них, и ответила. «Давай сделаем это». «Отлично», — отозвался отец, снова переключая передачу и заезжая на стоянку для посетителей. Едва отец и дочь выбрались на воздух, рядом остановилась другая машина. Двое мужчин дождались их рядом. Один был невероятно здоровый черный парень около 35, с бритой налысо головой и 6,5 футов высотой. Казалось, он может без напряжения перекусить Динни пополам. Другой был белым, менее 6 футов в высоту, но почти такой же в обхвате. Его лицо украшал едва заметный, но впечатляющий шрам, проходящий от левого глаза через все лицо под подбородок. Этот смотрелся так, словно ест на завтрак гравий без молока. Этих двоих Динни позаимствовал из клуба грузчиков при Союзе, двоих, которым верил, и которые верили ему. Парни выглядели так, словно ловили кайф от происходящего. Они надели костюмы и темные очки, покрыв ансамбль длинными плащами. Общее впечатление можно было охарактеризовать как профессионально опасное. «Окей, мужики, помните, никаких грубостей, пока они сами не начнут, и никаких хаханек», — строго посмотрел Динни. Джон, белый, отсалютовал двумя пальцами, сверкнув усмешкой, затем сделал физиономию пустой и холодной точно у боевика, ожидающего оплаты услуг. Второй, Зифрон, кивнул. «Как скажете, босс», — произнес он таким низким голосом, что Тейлор могла бы поклясться, что он чувствовался сквозь туфли. «И завязывай с этим дерьмом про босса, мы не в кино про крестного отца», — продолжил Динни. «Си, подроне», — усмехнулся Зифрон, отчего Джон и Тейлор подавились смешками. «Видишь, с кем мне приходится работать, милая?» — пожаловался Динни, обернувшись к дочери. «А да, папа, это должно быть непросто». Та поймала взгляд лысого здоровяка, и он подмигнул, после чего быстро состроил серьезное лицо, едва босс обернулся с подозрением. Тихо вздохнув, хотя и сохраняя слегка довольный вид, Динни поправил собственное пальто, оглядывая стоянку. Его взгляд остановился на одном из BMW и заострился. «Любопытно, пробормотал докер. Тейлор проследила за его взглядом и уточнила. «А это не машина мистера Барнса, она самая. Это несколько неожиданно, но думаю, так будет даже лучше». Динни с тихой злой улыбкой повернулся к дочери. «Пойдем и покажем им, что случается, если связаться с Эбертами. Как договаривались, дай нам 10 минут и заходи». Девушка кивнула, терпеливо подождав, пока отец твердой походкой пересечет по лужам автостоянку и растворится внутри здания со своими двумя спутниками, пристроившимся по бокам. Ученики, тусующиеся у дверей, удостоились единственного взгляда и испарились с дороги. Даже члены АППИ Империи явно нервничали. Тейлор зло ухмыльнулась. Она испытывала мощный прилив гордости за отца и с нетерпением ждала, что будет дальше, а все прежние страхи исчезли. «А твой отец страшный человек, коли выходит из себя», — тихо заметил Варга. «Рад, что сия цепь событий, по-видимому, направила его на путь возрождения. Мне он нравится. Спасибо. И мне», — Тейлор снова бросила взгляд на часы и сделала очередной глубокий вдох. «Время для шоу», — тихо проговорила она. Поправила рукава своего худи, удостоверившись, что спрятанное в них специальное оборудование работает, постучала два раза по оправе новых очков на ее лице в особом месте и двинулась вперед, слегка сутулись и опустив голову, создавая образ унылой подавленной одиночки. Сумка свисала сбоку. Динни Эберт, к директору Бликвиллу. Динни говорил мягко, выжидающе глядя на женщину средних лет в очках, сидящую на месте секретаря, оглянувшуюся с надменным выражением на лице, чуть подпортившимся от присутствия рядом с ним двух нависших шкафов, с сопровождающими. Та посмотрела вниз и развила активную деятельность по проверке своего органайзера, издавая тихие официозные звуки. «Боюсь, вам не назначено», — сообщила секретарь немного погодя. Мужчина поднял бровь. «В самом деле, возможно, вам нужны новые очки». Он ткнул пальцем в строчку на открытой странице, читая запись вверх ногами, навык, доведенный до солидного уровня множеством переговоров по контрактам. «Прямо тут, видите, 8 утра, Эберт, Динни». Женщина нахмурилась, но была вынуждена признать, что вторженец прав. «Сейчас проверю, готова ли она вас принять», — подняла она телефонную трубку. «О, не утруждайте себя, я знаю дорогу», — легкомысленно отмахнулся Динни, поворачиваясь и шагая прямо к двери, ведущей во внутренний кабинет директора. Джон и Зифрон с опломбом последовали поданному им знаку. Вслед неслись оскорбленные крики негодования, но глава докеров их проигнорировал и, стукнув разок в дверь, распахнул ее настежь. Его спутники заняли свои места на флангах, сложив руки на груди и безучастно воззрившись на рванувшую за ними секретаршу. Та слегка спала с лица и остановилась, после чего вернулась на место. Внутри кабинета Динни закрыл за собой дверь, оглядывая удивительно большое количество народу, разместившегося здесь. «Ну надо же, надо же, надо же», — негромко произнес он. «Прямо толпа, как неожиданно. Мистер Эберт, я не понимаю подобного штурма моего офиса», — заявила холодно строгая блондинка с осунувшимся лицом из-за стола. Тот довольно улыбнулся в ответ. «Какая жалость», — отозвался докер. И, посмотрев на часы, добавил: «Я вовремя, так что интересно, почему нет?» Бросив взгляд вокруг, он кивнул знакомому лицу. «Алан, я несколько удивлен, увидев тебя здесь». Взгляд у Алана Барнса был разом обеспокоенным и опасливым, хотя заметить это под безразличной маской профессионального юриста можно было только благодаря их долгому знакомству. Рядом с ним сидела черная женщина примерно тех же лет, не скрывавшая, что обеспокоена почти в той же мере, и коротышка в хорошем костюме, словно бы озадаченный своим присутствием. Динни повернулся к директору и поставил портфель на пол перед собой. «Могу я узнать, зачем здесь эти люди? Я не просил об их присутствии. Поскольку вы пришли из-за мнимого издевательства над вашей дочерью, я решила, что будет честно обеспечить присутствие всех заинтересованных сторон». Эберт несколько секунд изучал ее, достаточно долго, чтобы Алан Барнс неловко заерзал на своем месте. «Знаете, а вот это уже интересно. Когда мы разговаривали, я не упоминал, что три девушки, выступившие заводилами в компании против Тейлор, были Эмма Барнс, София Хесс и Мэдисон Клименс. Тот факт, что вы это уже знали и вызвали вот их, похоже, поддерживает мою версию». Бликвилл явно испытывала злости, к тому же она неожиданно осознала свою тактическую ошибку. Динни ухмыльнулся ей, превосходно передавая эффект, производимой боевой формой дочери. Директор сглотнула и попыталась скрыть это, зашуршав бумагами на столе. «Итак, Поскольку Алана я прекрасно знаю, то вы, вероятно, мать Софии, а вы, скорее всего, отец Мэдисон», — продолжил Динни, внезапно переключаясь на присутствующих незнакомцев. Те кивнули, отец Мэдисон даже наполовину поднял руку, прежде чем одумался. «Что все это значит, Динни?» — обратился Алан. Все повернулись к нему. «Тейлор и Эмма были лучшими подругами с 5 лет. Ты же не веришь на самом деле, что Эмма повернулась против нее, издевалась над ней?» Динни посмотрел на него. «Я полностью доверяю своей дочери, а она рассказала мне кое-какие реально скверные вещи, Алан. Если она говорит, что Эмма издевалась над ней, я верю». Он бросил взгляд на часы. «Мистер Эберт, хотя я понимаю, что вы чувствуете в отношении издевательств, позвольте заверить, что, хотя подобное и имеет место у нас, так же как в любой другой школе, мы ведем активную профилактику для прекращения инцидентов и предотвращения любых серьезных проблем». Директор Бликвилл выдала явно заготовленную речь. Докер тяжело посмотрел на нее. «В самом деле, а да, я без тени сомнения могу заявить, что у нас не может случиться ничего выходящего за рамки школьных шалостей. Признаю, Тейлор делала такие заявления, но ей совершенно нечем их подтвердить. Мы тщательно и с полным прилежанием расследовали каждое обвинение, но за ее словами ничего не стоит. Если желаете удостовериться, могу показать вам досье». Она подтолкнула по столу папку. Динни посмотрел на нее, затем опять на часы, после чего устроился на стуле напротив директорского места, которое, как он был рад обнаружить, оказалось достаточно низким, чтобы заставить смотреть на директрису снизу вверх. Старый трюк переговорщиков. И, конечно, не работает, если его раскрыли. Подхватив портфель, Эберт поставил его на колени, затем открыл, извлекая стопку бумаг, полученных от Тейлор. Также он достал комплект глянцевых распечаток, сделанных на цветном принтере в его офисе, и бросил на стол. Судя по виду, директор Бликвилла испытала смущение, а когда увидела фото, отвращение и ярость. «У меня тоже есть досье, директор», — мягко произнес Динни. «И это, надеюсь, вы узнаете фотографии?» «Не думаю, что демонстрация неуместных фотографий помойки», — мужчина вскинул руку, обрывая ее на полуслове. «Пожалуй, мне стоит удостовериться, что все ознакомились с материалом». Потянувшись, он поднял одну из фотографий и крутанулся на стуле, показывая троим присутствующим. Все они выглядели слегка потеряно. Похоже, хотя директор и вызвала их, она пока не сообщала зачем. Это фото внутренности шкафчика Тейлор, сделанное в 12:38 утра 7 января. Динни поднял еще одно, снято сразу после первого. Это следы ее ног на полу. Докер протянул их Алану, оказавшимся ближе всех. Юрист принял материал и разглядывал со странным выражением. Остальные двое также вгляделись в фотографии. Мистер Клеменс, похоже, пребывал в недоумении. «Обратите внимание, что следы рук на шкафчике совершенно четкие. Если присмотреться, можно даже различить отпечатки пальцев», — походя дополнил Эберт. Директор Бликвилл полыхал от злости. «Что это за мусор внизу шкафчика?» — спросила миссис Хесс со смешанным выражением любопытства и отвращения. «А это большое количество использованных тампонов и прочего биологических отходов, которые ваши дочери напихали туда, прежде чем затолкать мою внутрь и запереть там», — отозвался Докер тем же мягким тоном, но с нотками угрозы. Все трое родителей выглядели шокированными. «Она провела там более 12 часов. Кстати, кое-кто в конце концов ее выпустил, но...» Эберт уставился на директора, вернувшую ему взгляд. «Не могу не удивиться, как, черт побери, 15-летняя девочка может быть заперта в школьном шкафчике посреди бела дня в публичном месте, где постоянно ходят туда-сюда разные люди, в том числе ученики и персонал, и ни одна морда вроде как ничего не заметила. У вас нет доказательств», — начала Бликвилл, в то время как миссис Хесс ударилась в слезы, а Алан Барнс воскликнул. «Динни, ты же не можешь действительно полагать, что Эмма в этом участвовала». Тот посмотрел на директора, потом снова на старого друга. «Тейлор уверена, что Эмма и София непосредственно участвовали в наполнении ее шкафчика этим дерьмом и что внутрь ее толкнула и заперла София. И, из того, что она рассказала, вероятно, она же запугала учеников настолько, что никто не был готов вмешаться. Почему не вмешался персонал школы, я не уверен, но, основываясь на ее записях и рассказе, здесь требуется серьезная чистка». Мужчина пребывал в тихой ярости, но сдерживал ее, его злость переполняла слова настолько, что большинство слушало даже против воли. Повернувшись к Бликвиллу и снова сверившись с часами для пущего эффекта, он продолжил. А в качестве доказательства, опять порывшись в портфеле, Динни извлек лэптоп и подключенную к нему коробку с электроникой, увенчанную антенной, установил на столе и открыл экран, чтобы все могли видеть. Нажатие на кнопку привело технику в действие, показав изображение дверей школы, прыгающих вверх-вниз, как если бы камеру держал кто-то идущий. Думаю, очень скоро мы получим все необходимые доказательства, если события пойдут так, как Тейлор думает. Бликвилл уставилась на него и открыла рот. Эберт предупреждающе поднял палец. Нет, не в этот раз. Будет так или я просто пойду в полицию и подам заявление о попытке убийства, где вы пойдете как соучастница. Даже если я проиграю дело, огласка уничтожит вашу карьеру, и вы это знаете. Чиновница захлопнула рот так, что стукнули зубы, и одарила докера взглядом, обещавшим смерть и разрушение, после которых брошенную землю останется только посыпать солью. Динни мрачно улыбнулся и переключился на монитор, потянувшись, чтобы прибавить звук. Заходя в школу, Тейлор не могла сдержать дрожь, пробежавшую по спине вдоль хвоста. Чувства, которые она всю неделю пыталась похоронить, вылезли на поверхность. «Ты можешь, мозг», — мягко прошептал Варга в ее сознании. «Все люди недостойны даже презрения, не дозволяя им устрашить тебя». Девушка едва заметно кивнула, не доверяя своему голосу даже в используемой ими мысленной речи, и подняла глаза. На нее были обращены взгляды, много взглядов. Насколько она могла видеть, почти каждый проклятый ученик в холле разглядывал ее, не скрываясь или же смотрели, когда думали, что она не видит. Тейлор могла различить несколько ухмылок и отдельных смеющихся личностей, парочка из которых тыкала в нее пальцем. Сделав еще один успокаивающий выдох сквозь зубы, девушка постаралась остаться пассивной и безразличной, хотя внезапно ощутила дикое желание отрастить чешую и когти и выплеснуть гнев в крике. Варга послал ей успокаивающее ощущение. Это сильно помогло. Пока она шла по коридорам к ненавистному шкафчику, напряжение росло с каждым шагом. Люди в основном отступали с ее пути, но скорее как если бы не желали прерывать какую-то забаву, или же не хотели участвовать. Она могла слышать острые замечания вокруг, осуждающие ее вид, чувство стиля, общую гигиеничность, но затолкала их в самую дальнюю часть сознания. Они были настолько обычными для ее школьной жизни, что уже с трудом замечались. Брошенный через плечо взгляд показал группку девчонок, в которых Тейлор опознала прихлебателей Эммы, идущую следом на достаточном расстоянии, чтобы сохранить возможность отрицания, но достаточно близко, чтобы ничего не пропустить. Она вздохнула про себя и возобновила отработанную угнетенно съежившуюся походку. «Мозг, уверена ли ты, что желаешь попустить этим людям?» – осведомился Варга. «Я в состоянии придумать ряд упражнений, что потребуют живых мишеней». Замечание заставило ее тихонечко фыркнуть под нос. Тейлор по-прежнему держала голову опущенной, но чувствовала себя лучше. У нее было за душой больше, чем эти идиотки в принципе могли вообразить. Эта мысль грела ее изнутри. Надеясь, что камеры в очках работают нормально, девушка свернула в коридор, идущий к ее шкафчику, и с первого взгляда заметила поджидающих Эмму, Мэдисон и Софию. Они делали вид, что это простая неожиданность, но Тейлор практически чуяла исходящее от Трия предвкушение, забивающие запахи удовольствия или страха, чувствующиеся от остальных учеников. Притормозив на минуту, она оглядела трех оглянувшихся девиц. Все четверо знали, это столкновение неизбежно, прошла оставшиеся 12 футов и начала набирать комбинацию на замке. Запах, теперь ассоциирующийся с Софией, усилился по мере того, как девушка приближалась. Еще она слышала, как Эмма с Мэдисон заходит с другой стороны. Слабый сквознячок в коридоре относил их запахи от нее. Когда замок клацнул, Тейлор распахнула дверцу и заглянула внутрь, почти готовая увидеть засохшую кровь и отпечатки рук, хотя нос твердил, что шкафчик многократно отдраили с хлоркой. Разумеется, он был совершенно пуст. «Не верю, что она осмелилась вернуться», — услышала она глумливый шепот Мэдисон позади. «В смысле? Посмотрите на нее. Она раздавлена. Бедняжке следует оставаться дома или где там еще. Она еще и жутко воняет», — прошептала Эмма не менее громко. София разразилась глухим смешком, небрежно опершись на шкафчик за спиной. Тейлор покосилась на девушек и продолжила перекладывать книги из сумки в шкафчик. «Удивлена, что ты показалась, Эберт», — протянула София. Она посмотрела Тейлор через плечо, скорее всего на Эмму, и вновь обратила внимание на свою цель со злобной улыбочкой на лице. Учитывая обстоятельства, Тейлор обернулась к мучительнице. «Обстоятельства?» – подтолкнула она ровным голосом. «И что это должно означать, София, учитывая, каким жалким подобием человека ты являешься?» «Прости, я выразилась чересчур тонко для тебя», – София ухмылялась на фоне хихикания Эммы и Мэдисон. «София, почему ты это делаешь?» – спросила Тейлор с неподдельным интересом. «Зачем заходить так далеко, чтобы причинить мне неприятности?» Она махнула рукой на открытый шкафчик, заставив девиц посмотреть в ту сторону и расплыться в мерзких улыбках. «Ты слабачка, Эберт. Естественный порядок вещей состоит в том, что сильные охотятся на слабых», София словно хотела сказать больше, но сдержалась. «Все же, что с тобой было, Тейлор?» Заботливо поинтересовалась Эмма, заставив девушку повернуться к ней. Ее былая подруга стояла, играя волосами с легкой улыбкой на лице. Мэдисон слушала рядом. Ее выражение лица было не слишком приятным. «Ты стала ничего, не красавица, положим, но хотя бы на тусовку позвать не стыдно. Ты знаешь ответ», — ровно отозвалась Тейлор, смиряя нрав, пусть ей и хотелось протянуть руку и вырвать голову девки точно пробку от шампанского. Оставив большую часть книг, она закрыла шкафчик, продела замок в металлические петли, защелкнула и набрала код. «Я слышала, с тобой случилось что-то плохое, из-за чего ты неделю отсутствовала», — заметила Мэдисон миленьким голоском. «Что-то серьезное». Она многозначительно склонила голову на бок. «Я знаю, у тебя проблемы. Вы все знаете, что это было», — отозвалась Эберт, оглядывая троицу. «Должна признать, я не могу разобраться, как вы это сделали, но знаю, что это были вы». София сгребла ее за плечи и впечатала в шкафчик, развернула и опустила вторую руку на плечи Тейлор, удерживая девушку в этом положении. Та позволила это сделать, с интересом ожидая следующего шага. «Если начнешь плескать языком на такие темы, Эберт, будет больно», – прошипела Хесс ей в ухо. «Еще больше, я имею в виду. Просто сиди тихо и прими, что заслужила». «Заслужила?» – переспросила Тейлор. Ее лицо впечаталось в холодный металл у шкафчика, и глаза были закрыты. «Чем я заслужила это? Чем я заслужила что угодно из этого? Что веселого в том, чтобы мучить меня?» Ее голос прерывался, дыхание было неровным. «Вы заперли меня в груди кровавого мусора на полдня и чуть не убили. Что я такого сделала, чтобы заслужить это? Мы сделаем это снова, если захотим», — с удовольствием промурлыкала София. Потребовалось немало усилий, чтобы собрать материал, но оно того стоило. «Жаль только, я не видела твое лицо, когда ты попала. Ты плачешь, Тейлор», — нежно промурлыкала Эмма. «Как когда мамочка умерла». Против воли Тейлор напряглась. Она с огромным трудом удержалась от того, чтобы на месте поправить рыжую морду. Варга посылал все больше успокаивающих волн утешения, но девушка все равно чувствовала бешенство. Наконец Эмма повернулась к остальным. Она рассказывала, что проплакала неделю. «Наверное, поэтому она отсутствовала все это время. Верно, Тейлор? Ты действительно свернулась в клубочек на кровати, рыдая как дитя?» Ее голос звучал до жути мягко и счастливо, впервые заставив Тейлор подумать, что с ее бывшей подругой что-то серьезно не так. «Вообще-то нет», — тихо прозвучал ее голос. «Я восстанавливалась от физических повреждений и от пребывания в заперти в металлической коробке благодаря трем психопаткам». Грубо развернув ее, София приблизилась к лицу Тейлор, уставившись в упор с нескольких дюймов. Эберт лениво подумала, что кадры скрытой камеры с такого ракурса выйдут просто убийственные. Хесс, казалось, была вне себя от ярости, и без того черная кожа потемнела еще сильнее от прилива крови. Тейлор с интересом включила варговизор, как она его обозначила, наблюдая, как кровеносные сосуды девах пылают самым замечательным образом. Когда София открыла рот, чтобы заговорить, внутри все пылало от жара. Тейлор могла чувствовать ее дыхание на своей щеке. «Ты добыча, Эберт. Добыча не смеет вякать подобного. Добыча просто принимает свое место в мире, и позволяет тем, кто выше ее, делать любую хрень, которую они пожелают. И это делает тебя хищником, София», — уточнила Тейлор, слегка заинтересованная ответом. В ее голове фыркнул Варга. «Ты чертовски права, я такая», — рыкнула стерва, явно позволив Норову взять верх. «Я высший хищник во всей этой школе. Я говорю прыгать, ты не спрашиваешь, как высоко, а просто прыгаешь, Она резко встряхнула Тейлор для лучшего понимания. Мэдисон смотрела с толикой беспокойства. Тейлор заметила, как та стрельнула глазами по сторонам, наблюдая за тепловой картой черт ее лица. Она начала осознавать, что, наверное, может отлично распознавать настроение с такой поддержкой и задумалась, будет ли это работать для определения лжи. Отложив эту мысль на будущее, когда ее не будет избивать ненормальное, девушка посмотрела на ухмыляющуюся Эмму. «Смотри на меня, когда я разговариваю с тобой, сучка», — прорычала София. Тейлор, вздохнув в душе, переключила внимание обратно на девицу, которая выдавала все, на что способна, ухватив ее за горло и оторвав ноги жертвы от пола, впечатывая в дверцу шкафчика. «Собираешься уделить мне побольше времени, София?» Тейлор спрашивала тем же ровным голосом без интонаций, который так часто использовала последние несколько лет, пытаясь скрыть свои чувства. «Скоро звонок и мне нужны очки». От удивления девица действительно отпустила ее, отступив на шаг. «Впечатляет, Эберт, это почти вызов. А я думала, мы уже выбили из тебя это дерьмо. София, я же говорила, она того стоит», — довольно пропела Эмма. Озадаченная, Тейлор посмотрела на нее, затем подняла сумку, упавшую на пол, когда ее схватила София. Едва девушка двинулась прочь, другая девица сильно ее толкнула, заставив шатнуться в бок и почти уронить сумку. «Не вздумай разевать рот снова, Эберт», — угрожающе заявила София. «Еще увидимся». В этой фразе было обещание будущих жестокостей. Тейлор просто уставилась на Хесс, затем пожала плечами, развернулась и двинулась прочь. «Как скажешь, психичка», — буркнула она себе под нос. Внезапно Эберт снова ухватили за плечо и развернули, так что она увидела, как явно слышавшая ремарку София отводит кулак для удара. «Позволь ей», — сказал Варга. Она позволила. Удар по зубам уложил бы взрослого мужчину приличных размеров. Для кого-то со стройным сложением Тейлорон был сокрушителен. Стерва очевидно знала, как бить, и прошла неслабые тренировки. Тейлор снесло, почти развернув при этом, прямо в столбике в основании шкафчиков на другой стороне коридора. Две или три дюжины учеников, околачивавшихся рядом, чтобы посмотреть, тихо смылись. Топчась по Эберт, София несколько раз приложила жертву по ребрам. «Ты не смеешь называть меня так», — бешено ревела она, добавляя пинок с каждым яростным словом. «София, думаю, ей хватит», — тихо проговорила Мэдисон, следя за пыхтящей девицей-подростком, все еще выглядящей разъяренной и преисполненной мести. «Ты слышала, как эта сучка меня назвала?» — требовательно орала София, тыкая в рухнувшую девушку, которая приглушенно стонала и подергивалась на полу. «Никто меня так не называет. Она это заслужила», — Мэтс, добавила с тыла сияющая от удовольствия Эмма. «Она должна знать свое место. И что мы будем делать дальше?» — поинтересовалась Мэдисон, нервно оглядываясь. «Шкафчик — это одно, но выбить из нее дерьмо прямо посреди коридора совсем другое». Коридор опустел поразительно быстро, никто из прочих студентов явно не желал остаться и стать свидетелем. «Не дергайся, всем без разницы», — пренебрежительно отозвалась София, вытирая лицо, извлеченное из кармана салфеткой. Затем она открыла зеркальце и проверила результат. Потом, защелкнув крышку, убрала его обратно. «Пошли в класс». Тихие звуки от сбитой с ног девушки стали громче. Все посмотрели на Тейлор. «Ой, бедняжка, она опять плачет», — пропела Эмма, и поглядела на подругу. «Прямо как когда мы сломали ее тупую флейту». Уже собравшись уходить, они притормозили, когда девушка на полу перекатилась и поднялась на ноги, подняв голову и оглядев их. Мэдисон удивленно воззрилась. Она не плакала, она смеялась. Тейлор подошла ближе, как-то нервирующе усмехаясь. Она остановилась в паре футов от Софии и посмотрела на нее сверху вниз. Теперь, когда девушка не сутулилась, Мэдисон шокировала, насколько высокой была их жертва против ее собственных 5 футов без минимум 8 дюймов. Она к тому же была заметно выше Софии. София была явно поражена, в то время как Эмма безмолвно пялилась. Тейлор по очереди оглядела каждую, затем наклонилась ближе к Софии. «Попалась, сука», — шепнула она, и, развернувшись, пошла прочь с высоко поднятой головой, весело насвистывая, совершенно не такая, какой они привыкли ее видеть. 3 девчонки обменялись взглядами, гадая, что же тут, ко всем чертям, произошло. Как раз когда лицо Софии налилось яростью взамен глупого выражения, и она явно была почти готова броситься за своей жертвой, древняя система школьного вещания затрещала и выплюнула объявление. «София Хесс, Эмма Барнс и Мэдисон Климингс должны немедленно подойти в кабинет директора. Это значит прямо сейчас, юные леди. И динамики безапелляционно отключились. Переглянувшись, затем проследив глазами за силуэтом, исчезающей за дальним углом Тейлор, девицы неохотно двинулись навстречу Року. Динни наблюдал путь через холл с точки зрения дочери с замиранием сердца. Читая дневники и слушая рассказы, он думал, что получил хорошие представления о том, через что она проходила каждый день. Он ошибался. Все было гораздо хуже, мужчина чуть не рыдал. То, как 15-летняя девочка могла переносить подобное так долго и не сойти с ума, было выше его понимания. И как он вообще умудрился не замечать того эффекта, который все это на нее оказывало. Обуреваемый волнами вины, отец прилип глазами к монитору. Отдельные окна показывали видеоряд с камер в специальных очках на Тейлор, одна под тем же углом, что зрение обычного человека, а вторая, широкоугольная, с другой стороны охватывала все перед ней. На спине кофты была еще одна, выглядывающая из небольшой, почти незаметной дырочки, показывающая все, что происходило позади. Все камеры были оснащены микрофонами, хотя слышимый сейчас звук шел с первой. Очки передавали сигнал малой дальности на скрытый под одеждой комплект электроники, а тот передавал его на лэптоп. Качество звука и изображения было превосходным, что очень помогало, но и показывало все с безжалостной детальностью. Он определенно должен Майку за это как бы не вдвое. Бывший докер сейчас был довольно успешным частным сыщиком со значительным опытом в слежке, и был более чем рад помочь человеку, с которым начинал, даже оставляя в стороне личное отношение. Когда Эмма выразилась по поводу смерти Аннет, кулаки Эберта сжались, Алан внезапно вскочил на ноги. «Довольно!» – выкрикнул он. «Ты доказал свои заявления. Не желаю это больше видеть». «Сядь, Алан!» – мягко произнес Динни, не отводя взгляда от монитора. «Нет, меня просто тошнит от этого. Ладно, моя дочь поступает неправильно, признаю. Перестань тыкать нас носом». Бросив взгляд, Динни увидел, что мистер Климингс безмолвно наблюдал с выражением ужаса на лице, в то время как миссис Хесс тихо рыдала. Директор Бликвилл сидела, жестко выпрямившись, с лицом как у статуи и излучала бессильную ярость. «Мы досмотрим до конца. Сядь, Алан», не повышая голоса, повторил Динни. Его старый друг направился к двери. «Нет, я собираюсь прекратить это прямо сейчас, Зифрон», повысил голос Динни, не отрываясь от монитора лэптопа. Дверь открылась, и фигура его сотрудника почти перекрыла проход. Алан замер. «Мистер Эберт хочет, чтобы вы сидели тихо», пророкотал Зифрон, неожиданно профессионально надвигаясь и сверля Алана взглядом из-под солнечных очков. Это была идея Тейлор, и Динни был вынужден признать, они привнесли в атмосферу толику угрозы. Наверное, поэтому типы вроде секретной службы носят их как будто всегда. Алан пошел пятнами, беспомощно огляделся и вернулся в кресло. Он выглядел напуганным, покорно сидя в нем. Динни не был рад так поступать, но требовалось расставить все точки над «и». «Благодарю, Зифрон», — сказал он. «Пожалуйста, мистер Эберт», — ответил Амбал. У Динни создалось впечатление, что он наслаждается. Закрыв дверь, на этот раз изнутри, негр прислонился к ней и скрестил руки, заставив всех, кроме Динни, слегка спасть с лица. Признание, что не только шкафчик, но и кража флейты, на которой так хорошо играла его жена, вызвала у мужчины одновременно удовольствие и ярость. Когда София ударила Тейлор, он чуть сам не вскочил на ноги, пусть даже и зная, что его девочка способна перенести куда больше без вреда для себя и что это практически подает им победу на блюдечке. В итоге все мерзости закончились, когда Тейлор наконец выразила свои чувства и направилась прочь, насвистывая, как он с удовольствием разобрал, одну из мелодий с диска, что он купил на той неделе.